Неистовый генерал-прокурор Павел Ягужинский. Резидент Итамада. Как и многие выдающиеся птенцы гнезда Петрова, Павел Иванович Ягужинский начал службу в 18 лет денщиком у Петра Великого. Аккуратный, умный, красивый денщик был иностранцем. Он родился в 1683 году в Польше в семье органиста, который вскоре переехал в Москву и стал служить в кирхе немецкой слободы. Со временем денщик превратился в капитана гвардии, исполнителя многих сложных поручений государя. Не раз он отправлялся за границу, имея полномочия тайного посланника или резидента. Ему предстояло то вести секретные переговоры, то разведывать что-то важное, то искать скрывавшегося от царского возмездия беглого русского дипломата. Для выполнения этих непростых заданий у Ягужинского были все данные: аналитический ум, знание нескольких языков, красивая внешность, легкость в общении с людьми, умение в них разбираться, недюжинные организаторские способности. При этом Павел Иванович, веселый, симпатичный, обаятельный, был своим человеком в доме государя, не раз выполнял секретные поручения Петра и Екатерины. Он занимался матримониальными проблемами царской семьи, рыскал по Европе в поисках женихов для царских племянниц и дочерей, вел сложные переговоры о заключении династических браков и обо всем подробно докладывал Петру и Екатерине. К тому же без него не обходился ни один праздник в Петербурге. По воспоминаниям современников, Павел Иванович был всегда истинной душой компании. Галантный кавалер, остроумный рассказчик, неутомимый танцор, душевный собутыльник. Словом, как писал его биограф, он любезностью своею одушевлял все общества, в коих находился. Не случайно в 1711 году Петр сделал его маршалом, то есть тамадой и распорядителем на свадьбе царевича Алексея Петровича и кронпринцессы Шарлотты. Можно представить себе, как трудно было тамаде раскачать мрачных гостей. Брак был политический, а следовательно, почти принудительный для молодых. Когда в 1718 году Петр учредил свои знаменитые ассамблеи, то как раз Ягужинскому он поручил заниматься этим новым непростым делом. Ведь такой вечерний публичный досуг в России был в диковинку. Неудивительно, что гости не умели отдыхать вольно и непринужденно, как предписывалось в правилах ассамблей, и то и дело правила нарушали. Тогда к нарушителю подходил веселый, но неумолимый маршал Ягужинский со знаменитым кубком Большого Орла, наполненным доверху вином, а то и водкой, и заставлял его на потеху гостям осушить до дна этот чудовищный сосуд, который ныне красуется на столе в Петерговском дворце Монплезир. В 1724 году Ягужинский становится командиром, капитан-поручиком особо привилегированной роты кавалергардов, личной отборной охраны царственных особ. В этом качестве он участвует в церемонии коронации Екатерины, честь высочайшая. Неописуемой красоты кавалергардский мундир с огромным золотым орлом на груди был создан будто специально для статного, видного Ягужинского. Недреманное око государева. В 1718 году начинается и серьезная государственная карьера Ягужинского. Царь предписывает ему следить за ходом реформы управления. В это время началось формирование коллегий, а также наблюдать за порядком в высшем правительственном органе Сенате, недисциплинированных членов которого царь уподоблял торговкам на базаре голдящим. Наконец, в 1722 году Петр назначил Ягужинского на невиданную ранее должность генерал-прокурора, главного контролера империи. Отправляясь в персидский поход, Петр назвал его «оком государевым». В речи, обращенной к сенаторам, оставленным у кормила власти на время длительного отсутствия государя, Петр, показывая на Ягужинского, сказал: «Вот мое око, коим я буду все видеть. Он знает мои намерения и желания, что он заблагорассудит, то вы и делайте». Если же распоряжения генерал-прокурора, продолжал царь, покажутся сенаторам противными моим и государственным выгодам, вы, однако, это исполняйте и, уведомя меня, ожидайте моего повеления. Такого доверия Петр, человек подозрительный и скрытный, кажется, не испытывал ни к одному из своих подданных. Судя по многим свидетельствам документов, Ягужинский ни разу не подвел государя. Он пользовался его доверием до конца и стал одним из влиятельнейших сановников. Сила белой вороны. Сила его заключалась не в близости к царю, были люди, стоявшие к государю и поближе, а в том, что Ягужинский был честным и неподкупным человеком. Поэтому он выглядел опасной белой вороной в толпе высокопоставленных воров и воришек у трона. Георг Гельбик, автор уничижительной для русской знати 18 столетия книги «Русские избранники», написанной по воспоминаниям современников, только Ягужинскому воздал хвалу как необыкновенному человеку, отметив в галантном стиле 18 века главное достоинство первого генерал-прокурора. Человек, никогда не отрекающийся от своего мнения, вечно говорящий правду, презирающий всякие сделки с совестью, высказывающий смело своим согражданам, своему начальству, даже своему государю только тот взгляд, который кажется ему, по его убеждению, вернейшим, такой человек заслуживает, конечно, общего уважения. Небольшие пятна, отнимающие у картины высшую степень совершенства, исчезают перед великими ее достоинствами или же делают их еще более выдающимися.